Вадим Фарк. Система возрождения. Лишний игрок. Первая книга серии. Глава первая. «Не дрейф, Владюха!» Казалось, что это стало коронной фразой Лехи. Мы сидели в новой машине, а главарь лысой компании с 90-х валежно разместился на пассажирском сиденье. Я же держался за руль. Тяжелая ладонь опустилась на плечо, отчего я пошатнулся. Детина он был здоровым, повалить такого удастся не сразу, но обязательно постараюсь. «Сегодня будет отличный денек!» Радостно заливался тот. «Это моя последняя поездка. Дальше без меня, как и договаривались». Лишний раз напомнил я. «Конечно, конечно». Громила выставил руки. «Мы все понимаем». Посмотрел на своих троих товарищей, среди которых был и мой сослуживец Витька. Те закивали с натянутыми улыбками. «Ах вы ж гниды». Подумал я, понимая, что так просто они не отпустят. Вряд ли убьют. Все же водил я получше всех их вместе взятых, а вот шантажировать — это вполне реально. Или подставить. Поживем-увидим. «Готовы?» Вновь обратился Леха ко всем, и когда услышал положительный ответ, и скомандовал. «Отлично. Тогда едем». Сегодня ждали инкассаторскую машину. Как мне сказали, там должен быть кто-то из своих, поэтому проблем не возникнет. Трасса в воскресенье утром оказалась практически пустой. Лишь пара-тройка машин промчалась мимо. Мы притаились на окраине города, где по плану через пару минут должна была появиться заветная цель. И тут из-за поворота выехала машина скорой помощи, чему я несколько удивился, но потом вспомнил, что неподалеку находится детский хоспис. Именно его название читалось на борту автомобиля. Если не помогу Лиле, то она может оказаться там. От подобных мыслей даже передернуло. «Ты чего, браток?» Ко мне придвинулся Витек с черной шапкой-маской на голове. Широкое красное лицо друга появилось между спинками. Он обеспокоенно смотрел на меня, а потом перевел тот же взгляд на подъезжающую скорую. «Только не говорите». Начал я, но меня перебил Леха, натянувший маску. «Идем, быстро! Придерживаемся плана!» Он хотел выскочить из машины, но я успел поймать на рукав. «Грабить детскую больницу?» Злобно посмотрел ему в глаза. «Мы не о том договаривались». «Заткнись, придурок!» — процедил тот. «Или тебе бабки не нужны для племянницы?» На это у меня ответа не нашлось. Невольно разжал кулак. «Вот то-то же!» — усмехнулся тот. «Сиди и жди нас!» «Сука!» — прошептал я, проводив их взглядом. Меня обманули. Причем в наглую. Облапошили, как сосунка. В голове роились противоречивые мысли. «Ублюдки лишь детей лекарств. Как они вообще до такого додумались?» — думал я. «Ладно, остальные. Ну, Витек, куда он смотрел? Почему пошел на такое?» И тут же другая мысль заставила сжать кулаки от злости на самого себя. «Но если этого не сделаю, то не помогу Лиле. Она ведь тоже ребенок». «Блин». Выкрикнул с яростью и ударил по рулю. И тут раздался выстрел. От неожиданности вздрогнул и вперелся в лобовое стекло. Впереди у скорой помощи упал человек спецовки. А напротив стоял Леха, сжимая в руки пистолет и подгоняя за товарищей. Они собрали в большие сумки какие-то контейнеры и ринулись ко мне. «Гони, гони!» — гаркнул главарь, плюхнувшись на сиденье. «Что происходит?» Не удержался я, не разжимая рук на руле. «Ты убил его!» «И тебе пришлю, если сейчас не заведешь эту колымагу!» Прорал мне в лицо тот и наставил пистолет. «Леха, успокойся!» — вмешался Витя, вползая между нами. «Влад, пойми, расскажи мы тебе с самого начала о том, на что собираемся, ты бы отказался!» «А кроме тебя хороших ездаков не знаем. Она скоро вам, значит, несподручна?» Не унимался я. Ярость клокотала внутри, словно лава в жерле вулкана. «Слишком палевно?» «Именно», — согласился мой уже бывший друг. «Мы взяли-то не самое нужное. Если бы это было не нужно, вы бы его не брали. Ты меня за дебила держишь?» Повернулся к нему. «Вы только что ограбили умирающих детей». В ту же секунду вдалеке послышался вой сирен. «Погнали, сука!» Вновь проорал Леха, оттолкнув подельника и приставив дуло к моему виску. «Времени мало. Либо ты едешь, либо я придырявлю тебе башку и поведу сам». План созрел моментально. «Едем». Глухо отозвался я и завел мотор. Машина резко дернулась вперед и понеслась на ограждение. «Тормози!» Крик Лехи, а после выстрел. Вот то, что я услышал перед тем, как погрузился в полную тьму. Пустое ничто поглотило меня. Барахтался во тьме, словно рыба на суше. Полная невесомость, и стоило повести ногой, как тут же закручивало, словно юлу. Кое-как уловив равновесие, осторожно посмотрел по сторонам, но сквозь мрак ничего не проступало. И тут впереди что-то мелькнуло. Ко мне приближались огоньки, увеличивающиеся в размерах. Вскоре смог различить мелькающие силуэты, а когда они приблизились, понял, что это фрагменты из моей жизни. Мимо пролетели видения, мое прошлое, в котором видел еще живых родителей, брата и его маленькую дочь. «Леля», — одними губами прошептал я. «Все, что делал, все преступления, грабежи, угоны, только ради нее, ради ее лечения. Но вот на последнем деле, прости». Закрыл глаза, поняв, что больше ничем не смогу помочь своей семье. Я подвел их, уже в который раз. Внезапно послышался механический женский голос, выведший из ступора. «Добро пожаловать в Лимб!» произнесла неизвестная. «Арена, состоящая из пяти колец, где вам будет дан второй шанс, приз победителю, воскрешение в любом обличье, в любое время на выбор. Но придется побороться, ведь сражение вступает...» Внезапно голос дрогнул и послышал шипение. «Что за хрень?» Удивился я, но тут незнакомка или некий системный голос продолжил. «Ошибка. Ушедших игроков 1000. Влад Савельев, 1001. Ошибка. Лишний игрок». «Какая ошибка?» Не выдержал я и крикнул в пустоту, но голос молчал. «Да твою ж мать!» Картинки из прошлого больше не появлялись. Тьма снова сковала со всех сторон. И тут передо мной возник образ того самого гуманоида, с которым мы уже виделись во сне, когда я был еще жив. Бледная кожа, черные без зрачков глаза и такие же темные волосы. «Я тебя предупреждал», — начал тот. «Ты умер слишком рано». «Что тут происходит?» Обратился к питающему образу. «Ты попал в Лимб, на арену, где главный приз — воскрешение. В противном случае твоя душа переродится где-нибудь в ином месте, в зависимости от содеянного в предыдущей». «Да, а наворотил-то неплохо. У тебя есть возможность победить, и я тебе помогу. Но придется потерпеть». С этими словами он рассыпался в мелкую пыль, которая тут же подлетела ко мне и облепила кожу. А через мгновение вспыхнула синим пламенем, и адская боль пронзила каждую клеточку моего тела. Голова разрывалась от боли, словно в висок вкрутили шуруп. Я вскочил на кровати, прогнав остатки сна. Слава богам, это всего лишь... Однако мысль резко прервалась, когда я осмотрелся. Я находился в номере отеля, единственное окно которого выходило на песчаный пляж и голубое море. Может, даже океан. Стены, пол, потолок и вся мебель, включая кровать, состояли из толстого бамбука. Неужто я на Гаити? Пробормотал себе под нос и подошел к окну. Свежий морской ветерок приятно охладил лицо. А может быть, Сейшеллы? Вздохнув полной грудью, с облегчением зажмурился. Да. Я определенно умер. Эта мысль давалась довольно легко, но уже в следующую секунду в душе появилось неприятное чувство. А как же Лелька? Они же не соберут столько денег. От злости на свое слабодушие сжал кулаки и скрипнул зубами. Как мог забыть о племяшке? Им всем необходима моя помощь, а я... Стоило дернуться к единственной двери, как в голове загудело, а в глазах на мгновение потемнело, будто я резко вскочил на ноги. Продлилось это пару секунд, и когда взор прояснился, то перед лицом появилось несколько надписей, словно в игровом интерфейсе. Имя. В-1001. Уровень. 1. Сила. 1. Выносливость. 1. Ловкость. 1. Интеллект. 1. Магия. 1. Свободные очки. 4. Умение. Мимикрия. 1. Опаньки. Прищурился, поморгал несколько раз, но видение не исчезло. Арена, значит. Долго гадать не стоило. Пару раз сказали, что я попал в некую игру, где придется выживать. Все как в простенькой РПГ. Минимум характеристик, максимум. Вот с этим предстоит еще разобраться. Воскрешение? Какая-то мысль назойливо вилась вокруг да около, но постоянно ускользала, но догадка, словно молота на ковальню, ударила в голову. Лелька. Скинул взор, даже не понимая зачем, и задал вопрос в потолок. «Я смогу отдать свою победу другому человеку?» На что я надеялся? Что кто-то войдет в комнату и поговорит со мной по душам? Конечно же, ничего за этим не последовало, и лишь плеск волн нарушал тишину, царящую в моем временном обиталище. Если выйду, то для меня начнется игра. А что, если останусь здесь? Стоило только подумать об этом, как в правом верхнем углу зрения появился таймер с красными цифрами, отсчитывающий время назад. Мне оставалось ровно 5 минут, после чего должно было случиться нечто, что мне точно не понравится. Еще раз осмотрелся. В противоположной части комнаты увидел невысокий, но широкий столик, на котором лежали лук, колчан со стрелами и одноручный меч в ножнах. Ага. Подошел и взял в руки оружие. Уровень оружия. Одноручный меч. Первый. Лук. Первый. Свободные очки оружия. Ноль. Свободные очки оружия? Я удивился, когда передо мной вновь вспыхнули строки и исчезли, как только прочел. Что это значит? Ответов не было. И найти их можно было, лишь выбравшись наружу и начав играть. Признаться, мне этого хотелось меньше всего. На секунду появилась эгоистичная мысль, что я, стараясь спасти тяжелобольную племянницу, положил на это собственную жизнь в буквальном смысле. И вроде бы совершил благое дело. Хотел помочь. Еще одно. Остановил преступников, а все равно не получил заслуженного отдыха. С другой стороны, грабители могли и скрыться, кто знает, что произошло потом, после моей смерти. Почему-то это положение до сих пор меня не пугало. Может, из-за того, что при жизни я морально был к этому готов. Хотя можно ли быть к ней готовым? Да и перед аварией столько дел наворотил, прикрываясь благой целью, что хватит на несколько адских котлов. Что ж, посмотрим. Собрался с духом, перекинул через шею колчан и лук, подпоясал ножны. На мне была обычная серая рубаха и штаны, подобные крестьянским. Однако чувствовал себя в этой одежде вполне уверенно. Нигде не давило и не натирало, все оказалось в меру. На ногах тонкие сапоги. Осталось лишь надеяться, что они не порвутся при первой же серьезной тряске. Свободные очки. Присел на край кровати. Время еще оставалось, можно подумать в свободном местечке. Итак, у меня 4 очка, которые надо распределить по 5 характеристикам. Посмотрев на собственную статистику, понял, что меня обнулили. То есть моих личных качеств, что были в реале, не учли. Ежедневные тренировки в спортзале, пробежка, правильное питание. Хотя тут я лукавил. Как много холостяков нормально питаются. Все обнулилось. Отчего стало несколько обидно. В первую очередь выбрал ловкость, но когда попытался поднять там уровень, то ничего не получилось. Удивившись, постарался вкинуть силу, но и там потерпел фиаско. Выносливость? Пусто. Интеллект. А вот в него сразу получилось. И стоило одному очку повыситься, как голову снова пронзила острая боль. Зараза. Схватился за виски, но через секунду все прошло. Оставалась магия. Попробовал прокачать и ее, однако произошло то же самое, что и с тремя предыдущими. То есть ничего. У меня не получалось увеличить характеристики, кроме интеллекта. Странно. Попробовал все по новой. Эффект оказался тем же. Да чтоб вас. Пришлось закинуть в интеллект еще одно очко. Подумал, что, выйдя наружу, смогу прокачаться по полной там. Однако, когда я выбрал свободные очки и нажал на интеллект, то оставшиеся 3 сами перечислились туда. Тут же скривился от боли, обхватил голову руками и повалился на кровать. Казалось, что сотни раскаленных игл впились в мозг, выжигая дотла. Не сдержавшись, закричал во всю глотку. Перед глазами поплыли красные пятна. Но, как и в прошлый раз, все продлилось недолго. Мучительно, но быстро. Через несколько секунд боль отступила, и я смог с облегчением вздохнуть. «Вашу ж Машу!» — проскрипел зубами, массируя виски. Характеристики скрывались в небольшом сером пятнышке, что висело слева вверху моего взора. Стоило мысленно кликнуть по нему, как перед глазами появились надписи и цифры. Имя. В-10-0-11. Уровень. 1. Сила. 1. Выносливость. 1. Ловкость. 1. Интеллект. 5. Магия. 1. Свободные очки. 0. Уровень оружия. Одноручный меч. 1. Лук. 1. Свободные очки оружия. 0. Умение. Мимикрия. 1. Что еще за мимикрия? Выбрал позицию, и под ней появилось краткое описание. Способность трансформировать тело в то, с чем оно соприкасается, расходует большое количество манны. Манны? Конечно же, если характеристика магия, то шкала маны должна ее контролировать. Вот только я нигде не видел ее, к тому же очков здоровья тоже не нашел. Решив, что все появится, стоит мне выйти в игру, свернул характеристики и пожелал, чтобы серое пятнышко стало невидимым. Оно тут же исчезло, предоставив мне чистый обзор. Кроме таймера, на котором осталось меньше 2 минут. Набрав грудь воздуха, уверенно шагнул к двери, как вдруг... «Стой! Осмотрись!» Голос прозвучал в голове совершенно неожиданно. Он был моим, но в то же время я ведь ни о чем не думал. «Кто это?» — спросил вслух. Повышенный интеллект дает свои плюсы. Такой короткий ответ меня не устраивал, однако, взглянув на таймер, понял, что с расспросами лучше повременить. Еще раз осмотревшись, не нашел ничего примечательного. Быстренько облазил стены, но в них не оказалось никаких ниш. Зато, когда прошелся за кроватью, то услышал скрип под ногами, которого раньше не наблюдалось. Тайник. Наклонился и поддел бамбуковые палки мечом. В полу легко приподнялась небольшая крышка, под которой лежало два свитка. Вытащив, прочитал всего несколько строк на каждом из них. Когтистый кастет. Травяной веревки 6. Смола 2. Когти костероста 6. Дробь когти медведя 6. Улучшенный доспех. Травяные веревки 10. Смола 3. Шкура кабана 2. Дробь чешуя аспида 1. Дробь шкуры кислотного червя 3. Клюв атигулуса 1. Так-так, это должно быть схема крафта. Усмехнулся, но внезапно послышался писк. Метнув взгляд на таймер, ужаснулся. 5. 4. Мне оставалось всего несколько секунд. В поисках тайника совершенно позабыл о времени. 3. 2. Я был уже у самой двери, протянувшись к ручке, когда на последней секунде прозвучал громогласный писк. 1. Следом за этим комната будто сжалась в чьей-то огромной руке вместе со мной. Невидимая сила подхватила меня словно пушинку и бросила вперед, где кружили бамбуковые щепки и всполохи огня.